Он доставил в эти нездоровые места, где всего не хватает, 7 тонн пищевых продуктов и медикаментов и около 500 килограммов одежды. На расстоянии ружейного выстрела от позиций сандинистов, которые засели на другом берегу реки, вперемешку разбиты лагеря беженцев и базы антисандинистских партизан. Это доказано многими фильмами, в том числе и фильмом Вернера Херцога. Чтобы не кормить людей, которые пополняют колонны антисандинистских партизан, множество международных гуманитарных организаций предпочитают работать с Верховным комиссариатом по делам беженцев Организации Объединенных Наций, чьи лагеря расположены более чем в 25 километрах от границы. Без помощи мунистов и других групп 1500 индейских бойцов Миссура не смогли бы сковать действий такого количества сандинистских батальонов в болотах никарагуанского северо-востока. И миф о массовом восстании индейского населения вряд ли бы выжил. Стедман Фэгот Мюллер, лидер Миссура, поддерживает с нами великолепные отношения, признался мне без всякого смущения Пьер Сейрак, генеральный секретарь Кауза Европа, через год после расследования посланца Джека Андерсона. Оператор и режиссер Кауза Ли Шапиро снял отличный фильм о сандинистском геноциде против Мескито для американского телевидения. Сын пастора Маравской церкви, протестантской секты, распространенной среди индейцев Атлантического побережья Никарагуа, вначале захваченный революцией, а затем бывший объектом преследования со стороны сандинистов, обвинивших его в сотрудничестве со службами Сомосы, Стедман Фэгот знает, чем он обязан своим друзьям, мунистам. Он был единственным представителем антисандинистских движений, кто присутствовал на первой панамериканской конференции Кауза в феврале 1984 года в Монтевидео. Как каждая из 150 организаций, составляющих одно огромное мунистское целое, Всемирный фонд помощи и дружбы, ВФПД, является организацией международной, живущей на деньги движения единения. Американская ветвь появилась на свет в 1976 году в результате пожертвования церкви в размере 225 тысяч долларов. А 10 лет спустя церковь обеспечивает ей 90% ее бюджета. Кауза иногда оказывает ей помощь. В течение лета 1984 года службы генерала Волнера выплатили 3000 долларов за фрахт самолета, перевозившего груз ВФПД в Гондурас. Прекрасный пример гибкого распоряжения фондами и взаимозаменяемости функций внутри движения в случае необходимости или срочности. ВФПД проводит в жизни волю Муна в большей степени, чем группа прессы News World Communications или Кауза. В отличие от политических инструментов движения, чье управление частично доверено не мунистам, чтобы повысить их эффективность и доверие к ним, гуманитарная ветвь почти полностью в руках служителей церкви. Ее президент, высший сановник церкви, преподобный отец Квак Чун Хван, один из тех таинственных корейцев, которые живут в общине в Бельведере, роскошной нью-йоркской резиденции супругов Мун и их детей. Этот человек, быть может, могущественнее полковника Пак Бо Хи. Жан-Пьер Габриэль, директор журнала «Кауза» во Франции, говорит о нем тем мягким, сдержанным тоном, которым говорят о старших братьях семьи. За восхищением